Благословен Господь мой Бог, мою десницу укрепивый, и персты в брани научивый сотреть врагов взнесенный рог. Заступник и спаситель мой, покров и милость и отрада, надежда в брани и ограда, под власть мне дал народ святой. О Боже, что есть человек, что ты ему себя являешь, и так его ты почитаешь, которого толь краток век? Он утро, вечер, ночь и день в отщетных помыслах проводит, и так вся жизнь его проходит, подобно как пустая тень. Склони, зыждитель небеса, коснись горам, и воздымятся, да паки на земли явятся твои ужасные чудеса. И молнией твоей блесни, рази от стран гремящих стрелы, рассыпь врагов твоих пределы, как бурей плевы разжени. Меня объял чужой народ, в пучине я погряз глубокой, ты с тверди длань простри высокой, спаси меня от многих вод. Вещает ложь язык врагов, десница их сильна враждою, уста обильны суетою, скрывают в сердце злобный ков. Но я, о Боже, возглашу тебе песнь нову повсечасно, я в 10 струн тебе согласно псалмы и песни приношу. Тебе, спасителю царей, что крепостью меня прославил, от лютого меча избавил, что враг вознес рукой своей. Избавь меня от хищных рук и от чужих народов власти, их речь полна щиты, напасти, рука их в нас наводит лук. Подобно масличным древам сынов их лето процветают, одеждой дщери их блистают, как златом испещренный храм. Пшеницы полны гумна их, нещетно овцы их плодятся, на тучных пажитях хранятся стада в траве волов толстых. Цела обширность крепких стен, везде столпами укрепленных, там вопля в стогнах нет стесненных, не знают скорбных там времен. Счастлива жизнь моих врагов, но те светлее веселятся, ни бурь, ни громов не боятся, которым Вышний сам покров. Thank you.